Уже на первой лекции было страшное желание подложить рюкзак под голову и уснуть. И все же подобной наглости я себе позволить не мог. Благо завибрировал телефон, вырвав меня из цепких лап сна. Достав его, моментально напрягся. Нет, не может быть. Сообщение с неопределенного номера, все точно так же, как в прошлый раз. Руки задрожали сами собой. Волосы зашевелились на затылке, словно меня бросили на снежный пик. Я понимал, кто это, но не хотел в этом признаваться. И все же открыл сообщение и прочитал. «Каждый отвечает за свои поступки». «Сука! Да сколько можно?» Очередное послание от Лотоса. Но что он хотел этим сказать? Никаких указаний, никакой конкретики. Может, зря я так волнуюсь? Положив телефон рядом, откинулся на лавочке и уставился на гаджет. Казалось, что это нечто живое. Существо, способное достать одним своим видом самые потаенные страхи. И сейчас я не мог оторвать от него взгляд, ожидая, что он вновь задребезжит, и тогда... А что тогда? Без понятия. До моего слуха донеслось перешептывание за спиной. Верзила Матео болтал в полголоса со своим более мелким приятелем, можно сказать, прислужником. В другой бы ситуации я пропустил их разговор мимо ушей, но сегодня... «Все уснули», — шептал Матео. 13 человек в одной комнате». «Да ладно», — протянул второй паренек, имени которого я даже не знал. «А что полиция?» «Отец говорит, что к ним в участок пришло анонимное сообщение, а когда приехали, было поздно». «Неужто все умерли?» «Нет, пока что в коме. Какой-то неизвестный яд». «Какой?» Я резко развернулся к ним и уставился на Матео грозным взглядом. Отчего тот на мгновение оторопел? «Ты чего, Изаму?» «Что произошло? Говори с самого начала!» «Тебе-то что?» «Говори!» — процедил сквозь зубы. Наверное, в тот момент я казался слишком взъерошенным и обозленным, поэтому парень решил не играть с огнем. «Мой отец с другими копами нашли курильщиков, отравившихся неизвестной дрянью». «Где? Когда?» «Сегодня ночью, на краю города. Там шпана самая настоящая была, их не жалко. Тупые подростки». Но больше я его не слушал, все и так понятно. Вскочив с места, ринулся к двери аудитории. «Изаму, ты куда это?» «Простите, профессор», — я остановился и поклонился бородатому мужичку. «Но у меня срочное дело, которое не терпит отлагательств». «Хм, тогда...» И снова я не дослушал. Наверное, он разрешил мне уйти, вот только пока думал, я уже оказался у выхода и вылетел в коридор, словно пробка из-под шампанского. Хорошо, что поблизости никого не оказалось. Куда я бежал, а главное, зачем? Пока толком не знал, но понимал, что оставаться на месте не могу после того, что услышал. «Группа подростков впала в кому от какой-то отравы сразу, как только я сдал подельников Лотоса?» «И это странное сообщение от него. Не надо быть гением, чтобы понять, ублюдок отравил людей, дабы преподать мне урок. Мразь!» Я вылетел на улицу и чуть было не столкнулся с Джуничи. «О, Изаму, а я как раз к тебе. Хотел предложить проехать в участок и заполнить...» «Что?» — воскликнул я. «Документы по Лотосу?» «Что случилось?» Напрягся детектив. «Изаму, с тобой все в порядке?» «Конечно нет!» Рявкнул я и чуть сбавил обороты, чтобы не привлечь лишнего внимания. «Вы допросили Минь, всполошили осиный улей. И чего добились? Ничего! А сегодня ночью Лотос отравил подростков, которые теперь в коме!» «Откуда ты знаешь?» Джуничи нахмурил брови. «Эту информацию мы еще не разглашали. Узнал совершенно случайно. И что самое обидное, не от вас». «Так, погоди», — он взял себя в руки и попытался объяснить. «Во-первых, следов шершни не обнаружено, по крайней мере, пока. Еще не все анализы пришли». «Да плевать», — грубо перебил я. «Из-за ваших действий он снова убивает невиновных. Почему нельзя было работать аккуратнее?» «Как?» — детектив тоже начал злиться. «Объясни мне, как допросить человека, не допрашивая его?» Вопрос поставил меня в тупик. В этом смысле он был прав, однако это не меняет дело. «Не знаю», — ответил я. «Но вы прекрасно знали, на что идете, и теперь из-за того, что я с вами поделился, Лотос находит новые жертвы». «То есть ты считаешь себя виновным?» В глазах Джуничи появилось понимание и сожаление. «Изаму, за всеми преступлениями стоит Лотос и его люди. Никто больше. Ни ты, ни я. Понимаешь? Нет, я отступил. Уж лучше я буду бегать по городу, зная, что спасаю жизни, чем болтать и писать бумажки, из-за которых потом люди погибают. Изаму, постой! Продолжать разговор не имело смысла. Все, что мне хотелось в тот момент, заявиться к Минь и разнести ее контору к чертовой матери.